Глава 23. Дело шло к концу рабочего дня. От наряда, посланного на поимку дезертира, не было ни слуху, ни духу, и капитан Миляга начал нервничать. Секретарша Капа битых 2 часа просидела на телефоне, извела телефонисток на станции, но в красном никто не снимал трубку. «Ну что?» — то и дело высовывался из кабинета начальник. Капа виновато пожимала своими хрупкими плечиками, словно из-за нее получилась такая история, и снова терпеливо крутила ручку телефонного аппарата. За 10 минут до конца работы Капа стала приводить в порядок прическу, не зная, стоит ли это делать. Если начальник позовет к себе, то все равно растреплет. Но сегодня, наверное, не позовет. Куда-то запропастились эти гаврики во главе с лейтенантом Филипповым, и начальнику явно не до нее. Ровно в 18 часов над дверью раздался резкий звонок. Капа подхватилась и, вихляя задом чуть больше, чем в обычное время, вошла к капитану, цветя ему навстречу неофициальной улыбкой. Капитан, улыбаясь в ответ, предложил ей прогуляться в деревню Красная, потому что из сотрудников никого, кроме нее, не осталось, а он в данный момент покинуть учреждение не может. «Если хочешь, тут лошадь какая-то приблудилась, возьми», — сказал капитан. «Я и ездить верхом не умею», — робко сказала Капа. — Ну, тогда так, пробегись. Ты молодая, тебе 7 километров не крюк. — Да что вы, Афанасий Петрович, — обиделась Капа. — Куда я побегу по такой грязище? — Ничего, наденешь резиновые сапоги, — сказал капитан. — Тебе идти только в одну сторону, а обратно вместе со всеми на машине приедешь. Да я думаю, ты их вообще встретишь на полдороге. Капа пробовала еще возражать, но капитан ледяно улыбнулся и, назвав ее по фамилии, это был признак крайнего раздражения, как 2×2 объяснил Капе, что хотя она и является вольнонаемной, но служба в военном учреждении в военное время обязывает ее выполнять приказания беспрекословно, точно и в срок, о чем она давала подписку, нанимаясь на эту работу. Трясущимися губами Капа сказала «Есть!» и с плачем вылетела из кабинета. Она побежала домой за резиновыми сапогами и по дороге клялась самыми страшными клятвами, что никакие уговоры и никакие угрозы, вплоть до увольнения, не заставят ее больше лечь с этим бессердечным человеком на этот кошмарный, ободранный, продавленный, заляпанный чернилами служебный диван. Однако приказание ей выполнить не удалось. Ее муж, директор местного молокозавода, давно подозревавший жену в том, что она ему изменяет, устроил ей сцену ревности и запер в чулане. Солнце клонилось к горизонту, когда капитан Миляга, не дождавшись возвращения своих подчиненных и никаких известий от Капы, запер вверенное ему учреждение на большой висячий замок, оседлал приблудную лошадь и верхом отправился вслед за пропавшей командой.